Глава 39. После импровизированного свидания на природе мы вернулись в комнату, отведенную для орка. Я хотела убедиться, что наш особенно ценный пациент отошел от наркоза как надо и с ним все в порядке. И удивлению моему не было предела, когда пациент не то что отошел, а уже вовсю отжимался на полу. При этом громко пыхтя и явно опираясь на только что прооперированную конечность. «Что вы делаете?» Закричала, кидаясь к этой скале мышц, готовая ударить его за тупость. «Немедленно в кровать!» Рявкнула и, проявив нечеловеческую ловкость, буквально затолкала этого бугая обратно под одеяло вместе с его набедренной повязкой. «Хорошо еще, что додумался одеться, герой, тоже мне, я почти 10 часов собирала эту кость. Ей надо срастись, восстановиться!» Рыкнула. Я ненавидела, когда пациенты нагло нарушали установленный врачом режим. Мы же для них стараемся. Разрабатываем схемы лечения, чтобы были эффективными именно в их случае, а они. Так и хотелось вдарить, ей-богу. Хорошо, попытался было что-то ответить мужчина, но я была так зла, что уже практически не держала себя в руках. Орк при этом смотрел словно бы восторженно, распахнув глаза и явно наслаждаясь моей злостью, гад такой. Нет. Хорошо будет, когда я скажу. Я была вне себя от ярости и почти рычала. Лежать, восстанавливаться. На ногу даже не сметь вставать. Но. Без но. Долбанула кулаком по спинке кровати. Могу себе позволить. Тем более, что в этом мире мне объяснительные писать не требуется. Но как он собирается вылечиться до свадьбы, если та самая свадьба через неделю, а он то наркоз отказывается принимать, то результат моих трудов вон портит. 10 часов операции. Если кость сдвинула сейчас хоть на миллиметр, я лично вам ее обратно переломаю, чтоб неповадно было. Наверное, если бы у меня была эта их магия, то я бы метала молнии во все стороны в этот момент. Это же надо было додуматься. Замуж! Восхищенно выдал мужик на мою гневную тираду. Я замолчала, тут же осознавая, что, наверное, перегнула палку. Только вот стыдно не было. Он сам виноват. Дил тут же ужом протиснулся вперед и начал объяснять что-то на чужом языке заграничному гостю. Я отступила, но не успокоилась, начав ощупывать поврежденную конечность. Отек тканей стал сильнее, появились гематомы, которых не было еще несколько десятков минут назад, во время последнего осмотра. Ничего критичного, конечно. Но, если он хочет встать на ноги через неделю, то даже с их местным шаманством все не произойдет по щелчку пальцев. А ну, вези его на рентген. Скомандовала двум переговорщикам. Хоть бы на понятном языке разговаривали. Что за тайны мадридского двора? Достали уже. Хоть вновь садись за парту и учи новый иностранный. Или магического гипноза хватит? Хорошо бы. Дил запнулся и перевел взгляд на меня. Почему-то выражение его лица мне не понравилось. Нина, не надо. Выдал он неожиданно жалобно ко всему прочему. «Что не надо?» Сдвинула брови, глядя на решительное лицо чужака и обеспокоенная супруга. «А, все!» Многозначительно выдал Дил. «Либо объясняй нормально, либо уже молчал бы». Сложила руки на груди. «Давай выйдем тогда». Муж потянул меня на выход. Я не стала сопротивляться. Но коридором мой эльф не ограничился, уведя меня в какой-то уютный закуток с небольшим диванчиком и окошком с видом на сад, где можно было рассмотреть белеющие невдалеке каменные беседки. «Что ты хочешь мне сказать такого, что нельзя было сказать там?» Уточнила, не совсем понимая, зачем мы здесь. Хотя местечко интересное. Как раз для того, чтобы спрятаться от всеобщей суеты. Надо будет запомнить и иногда приходить сюда, чтобы разгрузиться. А то по коридорам этого замка постоянно слишком много ушастых снует. Ты впечатлила его настолько, что теперь он хочет разорвать предыдущую помолвку и жениться на тебе», — устало сказал любимый, взлохмачивая свои длинные волосы в неопрятное нечто. Я от удивления даже сразу не нашлась, что сказать. «Чего?» — глупо переспросила спустя пару минут, как мысли вновь собрались в адекватную кучу, а сердцебиение немного успокоилось. «Он хочет разорвать помолвку и жениться на тебе», — терпеливо повторил Дил. А затем все же пояснил нормально, у орков есть такая традиция. Они могут отбить жену. Он тяжело сел на диван. В прямом смысле причем. Старого мужа они избивают, тем самым признавая его слабым и никчемным, а более сильный становится мужем. Старый при этом так и останется супругом, но прав в новой семье у него будет куда меньше. Скорее он даже слуга, чем муж. Одно красивое слово. Хлопнула глазами. Многомужество у орков? Вот это умора. Правда, какое-то кровожадное у них тут многомужество. Мужа побьют, лечи его потом. А я уже Дила раз лечила, хватит с нас. Не надо мне такого. Да и орка мне тоже не надо. Мне одного ушастика хватает за глаза, его еще учить и учить. Воспитывать и воспитывать. А меня спросили? Офигела от такого расклада. Да, у них в этом магическом мире все поехавшие, а не только ушастые. Дил вскинулся, словно до него только сейчас дошло, что я могу не хотеть быть отбитой. Посмотрел на меня, а затем сполз на колени. «Ты», — начал было он, преданно заглядывая мне в глаза, словно я последний лучик в оконце, но я отмахнулась. Ситуацию надо решать здесь и сейчас, а не разговоры вести. Сиди тут. Я быстро этому отбитому сейчас все сама отобью и вернусь. Практически приказала и кинулась в сторону комнаты пациента. Ворвавшись в помещение с орком, я честно сунула в нос этому отбитому фигу. Видал? Рявкнула. Вот это ты получишь, если попытаешься отбить меня у эльфа. Замуж? Удивленно вопросительно посмотрел на меня мужчина. Восторга в его глазах не убавилось ни на грамм, но теперь тот явно разбавился еще и вопросом, потому что орк не понимал главного. «Свою попаданку своруйте. И на ней женитесь». Ляпнула. И, судя по задумчивому лицу мужика, поняла, что попала в нужное место. «Черт! Сопрут ведь! Хотя...» Знаю я одну бойкую особу среди врачей, которая работает в областной поликлинике главврачом уже третий год, хотя молодая еще, примерно моего возраста. Той в рот палец не клади, с локтем откусит и тебя еще виноватым сделает. Это я у нее вредности училась, хотя так до конца и не преуспела. А, была не была. Один раз живем. Я вам даже наводочку дам. Решила для себя, что устроить коллеге личную жизнь – это моя святая обязанность. Это у нас в мире сильная женщина, врач никому не нужна, потому что график работы сложный, да еще и характер такой, что хоть сразу в гроб ложись. Мы скандальными пациентами его шлифуем и закаляем. А тут, я уверена, либо орки придут в восторг от ее воинственного настроя, либо она всех построит, как своих подчиненных. Генерал в ней не умер, это точно. Это во мне он предсмертными судорогами подергался, пока я эльфов поначалу гоняла, да сдох, так и не воскреснув. Лучше? Вопросительно восхищенного выдохнул мужлан. Идея стырить собственную девушку его явно привлекла не на шутку. 100 раз лучше меня будет. Не характер, сталь. Пообещала, поняв, что он имеет в виду. «Пиши адресок поликлиники». Улыбнулась, пытаясь понять, повезло оркам с ней или наоборот. Только вот это уже далеко не мои проблемы. И чтоб лежал у меня. Даже с кровати встать не дергался. Для всех дел утка есть, ей и пользоваться, пока я другого не разрешила. Завтра руку оперировать будем, чтоб готов был. Орк восхищенно кивнул и весь превратился в слух. А мне что, жалко, что ли? Ну и рассказала нужный адресок. Если она окажется хуже тебя, они не просто побьют, а убьют меня, выдохнул Дил, каким-то неведомым образом оказавшись за моей спиной. Я глянула на него с удивлением. Думала, он в той нише остался. В глазах супруга тоже гуляло восхищение. Покачала головой. «Можешь не переживать об этом», — фыркнула. «Та этих зеленых в струнку построит и марш Мендельсона петь заставит. Каждый врач о личном счастье без палок в колеса мечтает. Ну и еще о новом аппарате МРТ». Гордо заявила. «Ну а что, я об этом аппарате лет 10 грезила. А теперь стоит у меня, новенький, красивенький. Хоть табличку вешай, что не подходи, убьет, чтобы на мою прелесть глазами не лупали. Странный у нас, у врачей юмор, да и мир странный. Мы столько всякого в жизни видели, что на 10 хватит, но от этого только сильнее становимся. Потому что кто, если не мы?»